Елена Игоревна Царева закрыла внука одеялом, подоткнула со всех сторон и привычно перекрестила. Уснул. Слава тебе, Господи. Полчаса можно отдохнуть, домашними делами заняться. От Светланы никакой пользы, она совсем безрукая. Шагнув в темную комнату, где стояли небольшая плитка и урчащий холодильник, Елена Игоревна с удивлением обнаружила на ступеньках, ведущих к чердаку, белые ноги. Одна нога нащупывала ступеньку и каждый раз промахивалась. Царева ухватила ее за ступню и поставила на нужное место. Сверху выдохнули. На голову ей посыпалась пыль, и голос дочери осторожно спросил: «Мам, это ты?» Елена Игоревна и отвечать не стала. Она подождала, пока дочь спустится, и недобро усмехнулась. «Что? Теперь на чердаке отсиживаться решила? От меня прячешься?» «Да ну тебя!» — покраснела Светлана. «Там, в углу под крышей, гнездо. Я птичку видела снаружи, маленькую, с красной грудкой. Она червяков приносит, а из гнезда пищат. Мне захотелось птенцов посмотреть, но их с чердака не видно, балка мешает. Только писк слышно, совсем рядом», — призналась она и еще больше покраснела. Мать поглядела на нее, покачала головой и отвернулась. «Я супчик сварю Егору», — не оборачиваясь, сказала она, наклоняясь к холодильнику. «А ты пока за ним пересмотри. Вдруг проснется». Тихие шаги, скрип двери, и дочь исчезла из комнаты. Плохо. Все было очень плохо. Елена Игоревна шестым чувством ощущала, как дочь выходит из-под ее контроля. «Все ей во благо», — с тоской думала Царева. «Все ради нее и Егора, а она...» Елена Игоревна понимала, что является моральным стержнем их маленькой семьи, но вот финансовым, увы, была Светлана, потому что маленькую пенсию Елены Игоревны просто смешно брать в расчет. «Если бы я зарабатывала, а не она», — мечтала Царева, «вот тогда Светлана не посмела бы своевольничать. Знает, что мы с Егором от нее зависим, никуда не денемся». Женщина отложила половник в сторону и опустилась на корявую табуретку возле холодильника. Оперлась на него и спину сразу захолодила. Больше всего Елена Игоревна боялась теперь двух вещей: самоубийства дочери и того, что Светлана опять отдаст Егора, на сей раз окончательно. Ей вспомнилось, как она нашла дочь, лежащей в теплой ванне с блаженным лицом, и как сразу, в одно мгновение поняла, что та собирается сделать. Воспоминание заставило ее горестно сморщиться. Крики дочери, ее собственные вопли и то, как выдирала бритву из ставших неожиданно цепкими, как птичьи когти, рук, все смешалось в голове в один огромный грязно-красный ком. Она сильно порезала себе пальцы, схватившись за лезвие, и Светлана, увидев крупные красные капли, быстро стекающие в мутноватую воду, вдруг потеряла всякую волю к сопротивлению. Воспользовавшись этим, Елена Игоревна со всей силы ударила ее по лицу, отобрала бритву окончательно, заклеила пальцы пластырем и взмолилась: «Господи, ни о чем не прошу! Только дай силы и мне, и ей!» Светлана так и осталась сидеть в ванне, и плечи ее изредка подергивались, как от судороги, пока мать не вытащила ее и не доволокла до кровати. Ноги у дочери подгибались, словно ватные. Пришлось Елене Игоревне дать ей еще одну пощечину, потому что на полпути Светлана начала заваливаться в обморок. Но ведь пришла же она в себя, пришла. Будто оправдываясь, воскликнула мысленно Царева. День лежала, как мертвая, а потом я ее устыдила, позвала на помощь, и она встала. О том, что спустя 4 месяца после попытки самоубийства Светлана, не дрогнувшей рукой, отвела Егора в тот страшный дом, Елена Игоревна старалась не вспоминать. Слишком тяжело пришлось ей потом. Так тяжело, что приятельница, встретив Елену Игоревну спустя полгода после их последней встречи, ахнула, всплеснула руками и долго вглядывалась в иссушенное, застывшее лицо, словно надеясь разбудить в нем что-то. Напрасно. Елена Игоревна суховато поговорила с ней и заторопилась домой к дочери и внуку. «Мать нужна Егору», — в отчаянии думала Царева. «Не бабушка, а мать. Что ж делать? Как Светлану и Егора уберечь? Господи, спаси, вразуми, наставь на путь истины!» Она выключила закипевший бульон, подумала и начала подниматься по ступенькам на чердак. Ступеньки были грязные, завалены всяким хламом, но Елена Игоревна все-таки залезла на чердак и, осторожно наклоняя голову, чтобы не удариться о низкие балки, подошла к тому углу, из которого доносился писк. «Смотри-ка!» «И в самом деле птенцы!» Негромко сказала она самой себе и слабо улыбнулась. Присела на корточки и увидела под самым углом ската край гнезда. Словно почувствовав ее приближение, птенцы замолчали. Царева посидела немного, вглядываясь в темноту под скатом, в которой замерли, притаились крохотные существа. Лицо ее опять стало мрачным, морщины на лбу обострились. Она перекрестилась, тяжело поднялась и пошла обратно. Светлана, сидевшая около кровати Егора, услышала шаги на чердаке и подняла голову. «Спи, спи, Егорушка, спи!» Успокаивающе сказала она, хотя мальчик не просыпался. «Все хорошо будет. Вот сейчас бабушка придет, про птенчиков тебе расскажет. Да я тебе и сама расскажу. Высидела птичка маленьких птенчиков. 4 маленьких птенчиков, и всех их очень любила. А один птенчик был больной, совсем больной, летать не мог. Остальные птенцы выросли, улетели, стали сами себе корм добывать. Тяжело было птичке. Знаешь, как тяжело, Егорушка? Птичка умереть хотела. Хотела, чтобы ее коршун съел, или думала о камне разбиться. А потом вспомнила про своего детеныша. И стало ей стыдно. Что ж я, думает, за птичка, если не могу своего птенчика больного выкормить? И осталась с ним. Так они и жили. Птичка и птенчик. И знаешь, Егорушка, они ведь хорошо жили. Птичка искала букашек, а птенчик подрос и чирикать начал. И ты подрастешь, начнешь говорить и петь будешь. И станем мы с тобой жить, мой маленький, как 2 птички. Она рассказывала спящему сыну что-то еще, не вслушиваясь в свои слова и не замечая, что за спиной у нее стоит мать. стоит, изо всех сил, сдерживая слезы, пытаясь проглотить ком в горле, который душил ее, не давал сказать ни слова, подойти к дочери и обнять, прижать к себе, погладить по мягким светлым волосам. Светлана все рассказывала про птичку, про птенца, про теплые страны, в которые они полетят вдвоем, а ее старая мать беззвучно плакала в двух шагах от дочери, слушая историю, в которой ей не было места.